По дороге Джалалабад-Кабул двигались спокойно где-то минут 40. Слева отвесные скалы, справа крутой откос и горная река. Сама дорога метров 15 в ширину. Я сразу про себя отметил, если что-нибудь случится, то придется, по всей видимости, двигаться задним ходом. Места для разворота не было. Успокаивал лишь огромных размеров пулемет КПВТ, за турелью которого сидел афганский сержант. Связь в тот день работала отменно. Абдулла постарался и накануне лично проверил все шлемофоны. Минут через 15 началось. Раздался взрыв, и столб черного дыма окутал головной танк. Мина! Я отметил про себя, что никакого страха не испытываю. Происходящее напоминало кадры из фильма «Освобождение», и не больше. Колонна по инерции двигалась еще несколько десятков метров, пока боевые машины не сбились в стаю. Лисов отдал приказ двигаться задним ходом, чтобы растянуть конвой. Тут раздался второй взрыв. БРДМ тряхнуло так, что все снаряжение, коробки с патронами, откуда-то взявшийся полевой телефон, автоматы и разная прочая дребедень сорвались с креплений и разлетелись по всему салону. Танки и БМП открыли беспорядочный огонь во всех направлениях. Со стороны, наверное, могло показаться, что нас атакуют отовсюду, но из открытого люка духов видно не было. Сзади нас лежал завалившийся на бок ЗИЛ. Противотанковой миной у него оторвало переднее колесо, которое как снаряд и ударило по нашей машине. Водитель был ранен в ноги и контужен. Два солдата были убиты, два получили ранения. Остальные залегли вокруг поверженного грузовика и стреляли в белый свет, как в копейку. Невообразимый грохот стоял минут 15, пока я не доорался через шлемофон до танкистов, и те не прекратили огонь. С противоположного берега реки поднимался дымок, оттуда по колонне несколько раз шарахнули из гранатометов, но не попали. Стрелять из пушек по зеленке не было никакой необходимости, духи уже растворились. До сумерек сумели поменять траки на подорванном танке. Пришлось двигаться вперед еще с километр. Там дорога немного расширялась, и можно было развернуться. Ночью въехали в Джалалабад и передохнули минут 20. Потом на БРДМе отправились в Самархель. По пути нас несколько раз останавливал патруль из советских воинов. Они стояли по одному через каждые 500 метров, вооруженные лишь автоматом, а вокруг заросли зеленки и ни души. В общем, подарок для духов. Услышав родную речь, солдаты заметно приободрялись. Мы на свой страх и риск стали собирать их и сажать на броню. К ночи всех доставили в часть. Совсем поздно ночью приехали в Самархель, а оттуда вновь поехали в гостиницу афганских летчиков, где пили гидролизный спирт, подаренный советнику пехотной дивизии нашими вертолетчиками. Я чувствовал себя очень хорошо, но очень устал, поэтому не заметил стекла, вставленного накануне в дверь гостиной комнаты. Я вышел через дверь, даже не порезавшись. Это было единственное стекло во всем здании. Утром, попив чаю с лимонами, сорванными прямо из окна, стали обдумывать план следующего марша. Через четверо суток все было готово. На этот раз нас должны были прикрывать сверху вертолеты, предварительно поработав по целям с раннего утра. Предполагалось, что к месту работы мы должны были прибыть к 12 часам дня, а вертушки раз в 2 часа долетать до нас и в случае необходимости подавлять огневые точки духов. Все повторилось снова. Правда, на этот раз мы успели добраться до места, где затонул танк. На мине подорвалась БМП. Слава богу, обошлось без потерь. Нас удивило, что боевые машины следовали точно по следам, проложенным головной машиной, а БМП все-таки схватила мину. Потом оказалось, что рвемся мы на компрессионных итальянках. Миноискателем ее обнаружить невозможно. Корпус пластиковый. Она срабатывает при замыкании контактов, которое происходит постепенно, а не сразу. Целая колонна автомобилей может проследовать по заминированной дороге, и лишь последняя машина, замкнувшая контакт, взлетает на воздух. Тогда мы этого еще не знали. За неимением саперов послали обследовать обрывистый спуск афганскую пехоту. Никто не подорвался, и решено было приступать к работе. Афганский старик-водолаз прикрепил себе на шею тяжелый камень и обвязал трос веревкой. В правой руке у него был трос с карабином, который он должен был зацепить за танковый крюк. При виде водолаза родственники погибших танкистов заплакали, а меня почему-то стал душить невесть откуда взявшийся хохот. Худшие предположения оправдались, и через 15 минут мы дружно откачивали захлебнувшегося в стремнении водолаза. Он долго поводил глазами, не соображая, на каком свете находится. Окончательно он пришел в себя, лишь когда мы напоили его чаем и заплатили 100 афгани за риск. Он остался очень доволен. В реку полезли мы с Абдулой. Меня и зампотеха страховали двумя тросами, каждый из которых держали 4 человека. С горем пополам карабин удалось за что-то зацепить, и мы стали разворачивать тягач. Выходило так, что ни при каком исходе танк вытянуть на платформу тягача было невозможно. Слишком узка была дорога. Но все же решили тянуть, чтобы достать из танка погибший экипаж и передать тела родственникам. Трос рвался 10 раз. Мы с Лисовским посчитали на бумажке, что для подъема потребуется аж 8 блоков, через которые продевается трос, а в наличии было только 5. Все же, презрев законы физики, мы вытащили злополучную машину на откос. Когда вода через открытые люки слилась, внутрь танка полезли добровольцы. Их рапорт был неутешителен. От воды трупы разбухли так, что вытащить их не представлялось возможным. Достали нож, стали прокалывать тела, чтобы выпустить из них воду. К сумеркам удалось извлечь лишь механика-водителя и снять дышака. Вернулись домой. Через неделю вновь отправились пытать счастье в район падения танка. Вероятно, духи следили за манипуляциями по извлечению танка и заминировали всю округу. Но и мы были не лыком шиты. Впереди уже шел танк с минным тралом, похожим на каток для укладки асфальта. Правда, после 3-4 мин водитель окончательно оглох от разрывов, и пришлось сажать на его место батальонных офицеров. На излучине дороги, еще за километр до вытащенного танка, в этот день нас зажали серьезно. Стреляли сверху слева с горы и из зарослей на правом берегу реки. Местонахождение их позиций выдавали лишь дымки от выстрелов. Колонна вела ответный огонь на подавление из пулеметов и орудий. Нога нашего стрелка просто влипла в педаль турели КПВТ. Мы стреляли сначала через бойницы из автоматов, затем, поняв, что нас сейчас сожгут, выскочили из брони и залегли у колес. Духи продолжали нас долбить. Ситуацию спасли вертолеты. Слава советнику-стрелку! Раздалось характерное хрюканье. Полетели нурсы, неуправляемые реактивные снаряды. И когда пыль опустилась, на месте зеленки на островке остались лишь обгорелые пни да воронки. Пехота полезла вверх на гору, а мы силами 2 БМП, которые стояли почти в хвосте конвоя, столкнув в реку грузовик и филигранно развернувшись на одном месте, пошли назад в сторону Джалалабада, чтобы обогнуть злополучное место с тыла. Маневр удался. Правда, через 1.5 часа, когда мы ворвались в забытый богом кишлак, состоявший из 5-6 дувалов, там уже хозяйничали афганские солдаты, реквизировавшие у местного населения продовольствие. Перечить мы им не стали. Злоба на духов еще не утихла. Хотелось все разбить и всех уничтожить. Правда, сдержали себя и пошли искать воду. Жара была невыносимая. Нашли какой-то рычаг. Откуда там на горе взялась вода, я в тот момент не подумал. Она воняла тухлятиной, но решили, что это все же лучше, чем пить из реки. Сразу вспоминались трупы танкистов, хотя из реки я тоже до этого пил, чтобы не изжариться на солнце. Зараза в воде была везде. Вечером следующего дня в Самархеле меня било зноб, лоб горел, начались рвоты и понос, которые не проходили несколько дней. Лисов в итоге отверг мои просьбы остаться, погрузил меня в вертушку и отправил в Кабул. На Джалалабадском аэродроме при построении перед отлетом я обливал, и меня запустили раньше времени внутрь, где я лег на скамейку. Из кабульского аэропорта в город пошел пешком, я никому был не нужен. От жары и температуры почти терял сознание. Автомат волочил за собой, будто собаку на веревке. Ехавшие из аэропорта незнакомые советники, заметив меня, уже сидевшим на обочине дороги, притормозили и доставили домой. Я открыл дверь квартиры и рухнул на койку. Организм не принимал ничего. И вода, и еда выходили через несколько секунд, через все отверстия, которые имеются в человеческом теле. Дома никого не было. Как назло, все уехали по командировкам. В таком состоянии через пару дней меня и застала дома знакомая медсестра Галя Живова. Сама одела в теплую куртку. На дворе стоял июнь. Помогла доковылять до таблетки медицинского УАЗика батона, которая отвезла меня в афганский госпиталь. Под капельницами я пролежал около 3 недель, попутно принимая внутрь швейцарские лекарства, медицинскую гуманитарную помощь ООН. С тех пор я очень сильно зауважал международное сообщество. Если бы не оно, то неизвестно, чем бы все это закончилось. Знаю точно, что в то время таких лекарств в советских медсамбатах не было. Да, наверное, и мест свободных. Из провинций пошел вал раненых и больных, так что некоторых пациентов клали в афганские госпитали. Мой сосед по койке, борттехник вертолета Сережа, с ранениями в обе ноги, ковыляя на костылях по палате, старался меня развлечь как мог. Его сюда доставили из Джалалабада неделей раньше. В раны попала инфекция, и наш медсоветник по инфекционным болезням опасался худшего сценария развития болезней. Однако мы были молоды и сильны духом. Болезни потихоньку отступали. Узнав, что через 4 недели у меня выходит дембель, врач от чистого сердца предложил мне остаться полежать в больнице, от греха подальше. Человек он был очень сердечный. До Афганистана работал в Центральном военном госпитале в Москве. Говорят, что за 1,5 года, проведенных в Афгане, он от ужасов войны спился, и его отправили на родину. После завтрака мы с Серегой обычно выползали в больничный сад погреться на солнышке и посмотреть на обитателей больницы. Мы были единственными в то время пациентами-иностранцами и пользовались заслуженным вниманием афганских медсестер. За нами ухаживали 2 афганские медсестры, красивая Джамиля и похожая на балерину Нагиля. Правда, у последней лицо было немного попорчено оспинами. Выписали меня после того, как мы устроили в палате инсценировку нашей безвременной кончины. Включив бактерицидную лампу, изливавшую на все окружающее сине-зеленый свет, мы завернулись в простыни и легли в койке, взяв в руки зажженные свечи. От лампового излучения лица наши приняли мертвенно-бледный оттенок. Позвонили в звонок экстренного вызова медперсонала. Что там творилось, словами передать невозможно. Медсестра с криками «Шурави умерли!» неслась по больничным коридорам в реанимацию. Вбежавший солдат-охранник сделал свои выводы, заорал, что русские сошли с ума. В общем, через 3 дня я поступил в распоряжение добродушных военных советников-одесситов саперного полка, располагавшегося на полпути от Кабула к Баграму. Они не особо загружали меня работой, вплоть до самого отъезда на родину, а его отложили на 1,5 месяца. В Москве начиналась Олимпиада 80, и ЦК КПСС принял решение отсрочить возвращение на родину афганцев во избежание их конфликтов с иностранцами. По мнению ЦК, как мне объяснили потом военные, мы могли проявить политическую близорукость и донести до иностранцев версии афганских событий в искаженном свете. Но я ЦК благодарен, хотя бы за то, что, будучи нежелательным свидетелем, был оставлен родной партией в живых. Ровно через месяц, сменивший меня на боевом посту в бригаде переводчик, кстати, тоже Сергей, получил ранение, спасая потерявшую управление машину. Водителя снял снайпер от падения в пропасть на дороге Кабул-Джалалабад. Три наших советника, ехавших в УАЗике из Кабула в район Саруби, погибнут, а один после ранения в голову на всю жизнь потеряет зрение. За неделю до отъезда советники, будь они неладны, подсуропили мне поездку в хост. Надо было доставить туда машеверскую жену с чемоданами. Когда летели, я спросил летчиков, когда назад? Ответили, что только через 4 часа. Шлепнулись на красноватый грунт посадочной полосы. Странно, но нас никто не встречал, как было обещано. На территории всего аэродрома я обнаружил только 2 афганские хаймы, палатки, где афганцы прятались от жары и якобы что-то охраняли. Ни советников, ни армейцев не было. Присели с барышней на чемоданы, закурили. Так прошло 30 минут, никто не приезжал. Я ей предложил вернуться в Кабул, если не встретят, она ни в какую. Я ей про дембель рассказал, и про то, что самолеты сюда не так часто летают, и что вообще мне в Кабул по делу. Но она была очень упрямой. Говорит, мол, ждать будем до победного конца. Вот так и сидели и ждали. Дождались, да не ее супруга. Подлетели армейцы на 3 БТРах, забрали у летчиков почту и подогнали к борту грузовик перегружать боеприпасы. Я подошел к ним со своей бедой. Лейтенант согласился нас отвезти до городка Мушаверов. У барышни той все сложилось нормально, а я в результате бежал по рулежке к борту, который собирался улететь без меня. Так быстро я в жизни не бегал, и впервые в Афганистане, помнится, здорово перетрусил. Аэродром пустой, наши меня выкинули на подъезде и тут же назад. Вот ситуация. Время 16:00, самолет улетает, а до города пилить пешком к утру не дойду. Притормозили летчики, обматерили, но не бросили одного на красном песке. 12 августа 1980 года мы штурмовали в Кабульском аэропорту гражданский борт Ту-154М, который должен был отвезти нас на родину. Это был первый массовый дембель военных переводчиков, многим из которых довелось не только отдыхать на этой войне. У всех был огромный перевес, везли колониальные товары на голодную социалистическую родину. Работники афганской авиакомпании «Ариана» заортачились и не хотели пропускать через границу лишний вес, вызвав себе на подмогу вооруженных солдат-афганцев. Завязалась массовая потасовка, в которой с обеих сторон приняли участие около 30 человек. Исход побоища был предсказуем. Поверженные на землю и разоруженные солдаты не сопротивлялись. Бесчисленные чемоданы и коробки были погружены на борт.